На этом можно купить свободу Зеду, Мэтью. Понимаешь?» И Мэтью вдруг понял и посмотрел в глаза Грейтхаузу, ощутив, как лицо скривилось недоверчивой маской. «Вам для этого нужны деньги?» «Ну да. А для чего бы еще?» Мэтью пришлось снять треуголку и приложить руку тыльной стороной ко лбу, чтобы мозг не сгорел. «Мы сможем дать любую цену, которую Ковенховен запросит», — продолжал Грейтхаус, «и еще выплатить лорду Корнбери за вольную. Да с такими деньгами у нас еще, небось, что-нибудь останется, ну, чтобы между собой поделить». Мэтью посмотрел, куда бы сесть. У него внезапно подкосились ноги. Хоть бы опереться на массивный валун, но ничего такого здесь не было. Перед глазами стоял образ шкатулки, замаскированной под книгу, а в ней черный кожаный мешок, а в нем горсть золотых монет, превращавших его в богача. «И ты не думай, что я хоть на секунду допускаю мысль о том, чтобы его отпустить», — сказал Грейтхаус. «Это было бы преступление перед человечеством». «Но послушай, Мэтью, мы можем сделать вид, что и в самом деле заключаем с ним соглашение, и тогда, получив деньги, мы возвращаемся на эту дорогу, переправляемся через реку и сдаем его за решетку. Что скажешь?» У Мэтью не было слов. Он думал о золотых монетах, о своих долгах, о новых костюмах по последней моде и как ему нужен очаг, потому что зима близится. «Я знаю, знаю, что врать — это может тебе не понравиться. Понимаю и ценю твою демонстрацию высокой морали. Но этот тип сказал, во всем творении Божьем единственные два человека, которым не нужны деньги. Ну так вот, мне они нужны, я знаю, что тебе тоже». Грейтхаус поморщился, сочтя продолжающееся молчание Мэтью за строгое неодобрение. «Мэтью, это можно! Соврать вруну можно. Или тебе вообще ничего не надо будет говорить? Врать буду я. У меня куда больше опыта, чем у тебя». «Не в этом дело», — услышал Мэтью собственные слова, хотя сам не помнил, как их говорил. В голове гудели шершни, да так громко, что ничего не было слышно. Вот это был момент, чтобы сказать Грейтхаузу о золотых монетах. Верный момент, потому что иначе Грейтхаузу влечет их обоих в лес за кладом Слоттера. А в том кожаном мешочке хватит золота, чтобы поделиться. И еще как хватит. 50 или больше фунтов уйдут за свободу Зеда, потому что телохранитель Мэтью не нужен. А остаток — на все те вещи, что Мэтью собирался купить. Ну черт с ним, с очагом на зиму. Одежды у него хватает, куда ему больше? Да хватит там, чтобы поделиться. «Так в чем же?» — спросил Грейтхаус. Мэтью уже собирался сказать, что он не знал. Может быть, я богат, или так нечестно, я нашел деньги, я один, и так нечестно. Мир вокруг вертелся, и в воздухе едва уловимо пахло осенней гнилью. С усилием, с настоящим трудом Мэтью заговорил. «Я хочу сказать, что я...» И вдруг закончил так. «Я его боюсь». Грейтхаус хмыкнул. Лицо его скривилось, но гримаса разгладилась. Он уронил белый камешек на землю, положил руку Мэтью на плечо. «Знаешь, я тебе вот что скажу. Я тоже. Ну, слегка. Но я все беру на себя, ты только делай, что я говорю, ладно?» «Скажи ему», — мелькнула мысль. «Скажи ему», — потребовал он от себя. Но он не сказал. Стоял, потупив глаза к укрытой листьями земле, будто она сейчас разверзнется и поглотит его. «Пошли», — сказал Грейтхаус, сжав ему плечо. «Сделаем дело». Мэтью пошел за Грейтхаузом к фургонам, где все так же спокойно лежал с закрытыми глазами Слоттер, будто зверь, задремавший на играющем солнышке. Еще две мухи кружились возле его лица. Интересно, сколько он уже их просмаковал, пока здесь лежит? Грейтхаус хлопнул ладонью по стене фургона, отчего Слоттер приподнял веки только до половины и зевнул. «Ну, допустим, мы бы тебе поверили и заинтересовались», — начал Грейтхаус без обиняков. «Сколько нам тогда ехать по этой дороге?» Слоттер повертел головой из стороны в сторону, разминая шею. «Как я уже говорил, до самого конца». «Сколько ехать?» «Ну, 6 миль на запад, вдоль реки. Потом она сворачивает на юго-запад, еще 4 мили. Всего 10». 10 миль? С такими лошадьми путь долгий». «Ездишь на тех лошадях, — ответил Слоттер, — которые у тебя есть». Грейтхаус вдруг выбросил руку вперед и схватил арестанта за бороду, что вполне привлекло его внимание. «Если мы проедем по этой дороге 10 миль до самого ее конца, и денег там не будет, я буду недоволен. Врачи обещали квакерам, что ты доберешься до Нью-Йорка живым, но я баптист».